Глава 22. Галчонок. Уж февраль, а генерал все еще в городе околачивался. Все боялся приехать домой. И Шмидт лютовал по-прежнему, мукой своей весь пропитался, во всякой мелочишке, это чуялось. Ну вот, выдумал, например, издевку, денщика французскому языку обучать. Это не про тошно вот, да он и все русские слова позабудет, как перед Шмидтом стоит, а тут французский. Все французы эти поганые накуролесили, чьих меня на тот свет отправили, а Шмидту в сумасшедшую башку взбрела вот эткая штука. Черноусый, черноглазый, молодец не про тошнов, а глаза рыбьи, стоит перед Шмидтом и трясется. Не могу знать, ваш скроть. Забыл. Я тебе сколько раз это слово вбивал. Ну, а как позабыл, а? Молчание. Слышно у непротошного коленки стучат друг об дружку. Ну, жуб-бельге, ваш скороть. Ну, не мырь. К завтрам, чтоб на зубок знал. Пшел. Сидит непротошнов на кухне, повторяет проклятые бусурманские слова. В голове жернова стучат, путается, дрожит, слышит чьи-то шаги и вскакивает, как заводной, а стоит аршин проглотил. Со страху-то и не видит, что не Шмидт пришел, а пришла барыня Марья Владимировна. Ну, что ты, Непротошнов, а? Ну, что ты, что ты? И гладит его по стриженной солдатской голове. Непротошнов хочет поймать, взять ее маленькую ручку, да смелости не хватает. Так при хотении одном остается. Барыня милая, ведь я, все, всешеньки, не слепой я. Маруся вернулась в столовую. Глаза у нее горели, что-то сказать. Она только взглянула на Шмидта, разбилась об его сталь, опустила глаза покорные, забыла все гневные слова. Шмидт сидит, не читая. Так, он никогда не читает теперь. Не может. Сидит с папиросой, мучительно зацепился глазами за одну точку, за граненую подвеску на лампе. И так трудно, неимоверно, на Марусю взглянуть. — Ну, а не Непротошнове, что ли, конечно? — усмехнулся Шмидт. Подошел к Марусе вплотную. — Как я тебя! — и замолк. Только стиснул больно ей руки повыше локтей. Завтра и будут здесь синяки. На худеньком ребячьем теле у Маруси много теперь цветет синяков от Шмидтовых злых ласк. Все неистовей, все жесточей с ней Шмидт, и всегда одно и то же. Плачет, умирает, бьется она в кольце Шмидтовых рук, а он пьет сладости и умираний, и слез своей гибели. Нельзя, некуда спасти съед Шмидт, и хуже всего... Не хочется спастись. Вот, — сказала на медне балу Андрею Ивановичу, — сорвало же такое, убейте Шмидта, и не знает покоя теперь. А вдруг? Не забыл Андрей Иванович тех Марусиных слов. Каждый вечер вспоминал их. Каждый вечер один и тот же мучительный круг, замыкаемый Шмидтом. Если бы Шмидт не мучил Маруси, если б Шмидт не захватил и его тогда у замерзшего окна, и если б Шмидт на балуне, главное, тогда не было бы вот этого, что ж стало привычно нужным. Каждый вечер перед Андреем Ивановичем не стоял бы Гусляйкин, не ухмылялся бы бланманжейной своей физией, не рассказывал бы. Но ведь, господи, не такой уж я был пропащий, — думал ночью Андрей Иванович, — не такой уж, да как же это я? И опять Шмидт, Шмидт, Шмидт, убить. О, нет, она не шутила тогда. Глаза были темные, не шутили. И вот как-то вдруг, ни с того ни с сего, Андрей Иванович решил, нынче. Должно быть, потому что было солнце, надоедная веселая капель, улыбчивая голубая вода. В такой день ничего не страшно. Очень просто, как кошелек, сунул Андрей Иванович револьвер в карман. Очень просто, будто в гости пришел, дернул шмидтовский звонок. Загремел засов. Калитку отпер Непротошнов. Шмидт стоял посреди двора, без пальто, почему-то с револьвером в руках. — А, поручик Половец? Музыкант? Давненько? Шмидт не двинулся. Как стоял, так стоял. Тяжкий, высокий. — Непротошнов, при нем нельзя! — юркнула мысль, и Андрей Иванович повернулся к Непротошному. — Барыня дома? Непротошнов заметался, забился под Шмидтовым взглядом. Нужно было обязательно ответить по-французски, а слова, конечно, сразу все забылись. — Жоп-бельге! — пробормотал Непротошнов. Шмидт засмеялся, зазвенел железом, крикнул. — Пошел! Скажи, барыне, к ним вот пришли. Да-с, гости незваные. Андрей Иванович удержал взглядом на месте. — Что? Глядите, револьвер не нравится. Не бойтесь, пока только Галчонка вот этого хочу пришибить, чтобы под окном не кричал. Только теперь увидел Андрей Иванович, под тачкой присел, прижухнул Галчонок. Крылья до земли опущены, летать не умеет, не может, еще малыш. Щелкнул выстрел. Галчонок надсаженно, хрипло, закаркал, крыло окрасилось красным, запрыгал под сарай. Шмидт перекосаурил рот, должно быть, улыбка. Прицелился снова. Ему нужно было убить, нужно. Быстрыми большими шагами Андрей Иванович подбежал к сараю, стал лицом к Шмидту, Галчонку спиной. — Я не позволю больше стрелять. Как не стыдно! — Это издевательство! Шмидтовы железно-серые глаза сузились в лезвие. — Поручик Половец, если вы си уже секунду не сойдете с дороги, я буду стрелять в вас, мне все равно. У Андрея Ивановича радостно, тоскливо заколотилось сердце. — Маруся, посмотри же, посмотри, ведь это я, не заголчонка, с места не двинулся. Мигнул огонек, выстрел. Андрей Иванович нагнулся, изумленно себя пощупал. Цел. Шмидт злобно по волчьи ощерил зубы. Нижняя челюсть у него тряслась. Свол! Ну уж теперь попаду. Опять поднялся револьвер. Андрей Иванович зажмурился. Бежать! Нет, ради бога, еще секундочку, и все. Почему-то совсем из ума вон. Что в кармане у него тоже револьвер, и пришел там ведь за тем, чтобы смирно стоял и ждал. Секунда, две, десять. Выстрела нет. Открыл глаза. Нижняя челюсть у Шмидта так и прыгала. Он бросил револьвер на землю, нажимал, изо всех сил держал свой подбородок обеими руками. У Андрея Ивановича все пошло внутри, сдвинулось. Мне вас жалко. Я хотел, но не стану. Он вынул из кармана свой револьвер, показал Шмидту, быстро пошел к калитке.